Получив подтверждение от прибывшей группы поддержки о полной зачистке здания, я решительно активировал свой плазменный резак и сбил последнее сварное соединение, открыв бронедверь. Мимо меня внутрь тут же пронеслась пара грузовых дроидов, чуть не опрокинув с ног. Снова оказавшись в темном подвальном коридоре, ведущем в зал хранилища эскинов, я с отвращением взглянул на кучу ошметков, оставшихся от некромассы, а затем с облегчением поднял взгляд на тяжелый абордажный дрон «Пумель» и пару уже знакомых терминаторов. Они тут же пригласили следовать за ними из-за мертвяка-менталиста, который своим пси-ударом вывел из строя кросса. Синтов на прибывшем боте я приказал не присылать из-за потенциальной уязвимости их неподготовленного к подобным атакам сознания. Да и побаивался, что мы могли не все управляющие контуры обороны города перехватить. В таком случае потерять железяки было бы не так жалко. Пропустив кросса спэм вперед, побежал вверх по лестнице, контролируя их поведение, чтобы в случае повторного воздействия сразу же прийти на помощь. Мы двигались, пропуская мимо себя череду технических и грузовых дроидов, которые с деловым видом спешили вниз наводить порядок. Еще 4 абордажных дрона, закончив зачистку помещений, последовательно аннигилировали периодически заскакивающих с улицы на огонек мертвяков. Наше появление на крыше здания совпало с выгрузкой последних контейнеров. Прибывший бот был грузовым, без изысков, в виде перегрузочных кресел для неженок. Пришлось активировать магнитные подошвы и, ухватившись за торчащие из борта грузовые крепления, дать команду на старт. Сразу же, подцепившись к сети бота, я через внешние камеры осмотрел округу. Эпичных индивидов и заметных скоплений нежити я не обнаружил. Уже решив, что мы легко отделались, увидел прощальный подарок от притаившегося на другой стороне темного многорукого мертвяка, летящую в нас россыпь настоящих фаерболов. И скин бота крутанул маневр уклонения, уходя от обстрела. Лишь один огненный шар, чиркнув по силовому полю, взорвался, снеся один сегмент щита. От резкого маневра нас раскидало по грузовому отсеку, благо бронескафы помогли избежать травм. Я, лежа на спине, наблюдал, как мелкий паукообразный дроид засеменил прямо по внешней обшивке и сменил осыпавшийся кристалл эмиттера щита, восстановив его работоспособность. «Ну, держись, нечисть! Я тебя запомнил, некрокосплейщик с закосом под шиву! В следующий раз прилечу за твоим скальпом и окончательно подчищу от нежити это место!» В никуда выкрикнул я. Толстая обшивка шлема бронескафа флегматично проглотила мое экспрессивное обещание. Через 5 минут мы уже выгружались, не долетев один квартал до храма, где засели маги. Здесь нас уже поджидала прибывшая заблаговременно группа сопровождения из синтов. Рилла всю дорогу ругалась, рассматривая свой модный бронескаф, который от неконтролированных кульбитов по салону слегка потерял товарный вид и обзавелся несколькими крупными царапинами на матовом стелс-покрытии. Выгрузив нас, бот тут же стартовал за новой партией дронов. Мы тоже не стали задерживаться и поспешили узнать, как обстоят дела у архимагов. Расположились они посреди тенистого сквера, зажатого между 3 монументальными, но обветшавшими зданиями. Видимо, когда-то до катастрофы здесь находились административные центры и обслуживающие их офисы. Хотя строение, находящееся глубоко в чреве древнего города, не коснулось варварская рука мародеров, стекла были покрыты многотысячелетним слоем пыли. Дорожки местами провалились, лавочки ушли в землю. Казалось, что даже воздух здесь прогоркло тухлый, как в подземелье. У покосившихся ворот, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, тревожно озираясь, нас встречала пара подмастерьев, в одном из которых я узнал надменного, радостно скалящегося Дегара, перешедшего на новую ступень. Напыщенный вид парня меня откровенно забавлял, но, шагая за ним, я старался не подавать виду. Впечатляющее круглое здание с куполом, напоминающее расправленные парящие крылья, и колоннами по всему диаметру, подпирающими крышу, которой все местные принимали за храм, оказалось высокотехнологичным центром подготовки спасателей. В общем, здесь занимались тренировками по защите не душ, а тел. По предположению Ревара, после нападения на планету и крушения цивилизации, когда город обезлюдил, величественное строение долгое время оставалось покинутым, но не разграбленным. Естественно, защищенным толпой зомби. Около 1000 лет назад неизвестно кто, видимо, отважный и находчивый маг, в его недрах обнаружил работающий автодок, мобильные гравиносилки с системой диагностики и оказания первой медицинской помощи, адаптированные под местные условия, которые когда-то использовались для обучения студентов в полях, а затем были переделаны в стационарный вариант. Как эта находка приобрела свое сакральное значение, уже никто не помнил. Лишившись мобильности, устройство получило питание от небольшого всеядного мобильного реактора, который сам по себе некогда являлся учебным пособием и мог работать от ядер души. Так тут называли энергетические кристаллы. Автодок в ходе той модернизации полностью утратил блок медкартриджей и каким-то умником был напрямую подцеплен к стоявшему рядом медицинскому синтезатору. Он, к сожалению, проработал недолго и давно уже вышел из строя. Теперь мне стали понятны столь большие потери адептов при инициации. Если раньше автодок худо-бедно боролся за их жизни, то теперь больше делал вид, не имея возможности даже нормально отслеживать их состояние. Когда первые маги привели сюда своих учеников, дабы подвергнуть их таинству инициации, автодок натуженно, медленно, но с эффективностью сельского ветеринара помогал ученикам сохранить жизнь. С каждой сотни лет его ресурс истончался, пока дюмпель-система медицинского синтезатора не встала колом. С тех пор в каждом поколении учеников потери были все больше. С магами я встретился в продолговатом, высокосводчатом лекционном зале с рядами скамеек по периметру. Прервав своим появлением их препирательство, я поприветствовал своих старых знакомых и дюжину незнакомых мне магов. Стараясь не обращать внимания на их тревожные, настороженные лица, без лишних сантиментов приступил к переговорам. Мне есть что предложить. Им, я надеюсь, тоже.